Впрочем, повторить-то можно. Пришлось ждать, когда мимо нас по дороге проедет еще одно транспортное средство. Аня ради такого дела даже пошла посмотреть за угол корпуса, встав там, будто часовой на пост, а я остался у будки, чтобы в любой момент включить запись. «Едет, Егор, приготовься», — сообщила девчонка. Действительно, через несколько секунд я отчетливо услышал странный звук, похожий даже не на работающий мотор, а на что-то вроде звона металла. Боковым зрением я заметил, как пес приподнимает ухо, настораживаясь. «О, нам повезло, это дядя Юра». Аня с горящими глазами прибежала обратно. Я не поняла ее воодушевления, и девушка меня поторопила жестом. «Его мотороллер Тузик не переваривает», — пояснила она. «Включай скорее запись». Тузик действительно поднялся, глухо зарычал, видимо, узнавая ненавистный звук. Из-за угла и вправду вывернул мотороллер, на котором сидел мужичок в шлеме моргуновки. Не знаю уж, зачем ему это было нужно, но мужичок привязал позади своего железного коня несколько жестяных банок, грохочущих при езде. «Говори, не говори, а дядя Юра банки не снимает», — прокомментировала Аня, с порицанием качая головой. Тузик сорвался с места и, заливаясь громким лаем, бросился к мотороллеру. Вряд ли какого пса оставило бы равнодушным такое откровенное хамство в виде грохочущих жестяных банок. Я вовремя успел включить записи, довольно потирая руки, записал истошный лай Тузика на ленту. «Фу, паршивец», — мужик на мотороллере подал газу, выплевывая прямо в Тузика, пытавшегося укусить жестяные банки, облака дыма, и свернул дальше по дороге, за корпус. Тузик же, видимо, посчитав, что его работа выполнена, с довольным видом победителя вернулся обратно к будке. «Вот это другое дело, я погладил пса. С меня что-нибудь вкусненькое?» «Достаточно?» — спросила Аня. «Более чем, ты дрессировщик от Бога», — подмигнул я. Аня, как обычно, немного засмущалась, засыпала пояснениями, что-то типа «это все Тузик», но в конце концов попросила меня однажды показать ей стих, который получится после моих медитаций под собачий лай. Я, естественно, пообещал, что так и будет, и мы вернулись обратно в корпус. Тузик, явно довольный тем, что сумел защитить свою территорию, залез в будку отдыхать. На складе я прослушал получившуюся запись. Получилось то, чего я и хотел: секунд 30 беспрерывного, яростного собачьего лая. Ну все, теперь Мухтар точно не останется равнодушным. Но, наученный прошлым опытом общения с Мухтаром, и зная, что пес дюжа хитер, я решил перестраховаться. Достал из кармана сломанный теннисный шарик, положил на стол газетный лист и, вооружившись ножницами, порезал материал мяча на мелкие кусочки. Мы его всегда называли казин. Конечно, в идеале такой шарик нужен был не один, а как минимум два или даже три, но работаем с тем, что есть. Нарезанные кусочки я обернул в газету, в 3-4 слоя. Конечно, можно еще офицерскую линейку поискать, которая тоже делалась из целлулоида. Ну да ладно. Я сунул получившуюся дымовуху в карман. Собаки обычно откровенно побаивались дыма, так что, если у нас с Мухтаром в очередной раз не получится договориться, мне будет чем его отпугнуть. Приготовления к встрече с собаками были закончены, и я во всеоружии вышел со склада, мельком взглянув на табло часов на соседнем корпусе. На все у меня оставалось порядка получаса, мой талон был меня выписан до 8, а сейчас было 7:15. Вот и хорошо, времени более чем достаточно. Тянуть с возвращением честно с коммуниженных прутков я не собирался и уже завтра утром планировал запускать петельки в работу. Время было позднее, мужики чаще всего задерживались на 2, ну самое позднее на 3 часа, поэтому по пути на общезаводской склад я не встретил ни души. Тем лучше, меньше будет вопросов о том, что у склада делает ученик 7-го цеха в 8-м часу вечера и с магнитофоном в руках. Рассчитывал я и на то, что Пушкин давно свалил, как и девчата из цеха швей, а значит, операции вернуть прутки никто не помешает. Собак я обнаружил в самом неожиданном месте. Отец семейства Мухтар и мама с щенками как раз устроили себе зону отдыха за общезаводским складом. Мухтар был настороже, оглядывался по сторонам, как будто знал, что я приду. Помня, что у 59-го цеха есть небольшая ветхая пристройка, как конструктор, собранная из листов металла, сваренных между собой, я двинулся к ней. Внутри хранились ткань, нитки и старые швейные машинки, лежавшие здесь уже пару десятков лет. На них на заводе шили одежду для фронтовиков во время Великой Отечественной войны, и ни у кого до самого закрытия предприятия не поднималась рука их выбросить. На двери в подсобку был установлен примитивный кодовый замок. Код я, разумеется, не знал, но быстро догадался, три цифры на циферблате были наиболее вытерты. Открыв подсобку, я нашел розетку, вставил в нее вилку магнитофона, а сам магнитофон установил у дверей. Благо на стене висел небольшой отсек для корреспонденции. Не хватало, чтобы Мухтар на эмоциях сломал магнитофон Вениамина. Удостоверившись, что магнитофон установлен крепко и не упадет, я достал бутерброды Ани и, поделив кусок колбасы на две части, одну положил прямо перед дверьми, а вторую внутрь подсобки. Вот такая будет нехитрая приманка для Мухтара. Думаю, что мясную колбасу он уж точно будет жрать за обе щеки, это вам не ливер. Все было готово, и я включил проигрыватель. По территории разнесся звонкий собачий лай. Громкости магнитофона оказалось достаточно, чтобы лай Тузика звучал максимально естественно. Не знал бы, что это запись, так всерьез подумал бы, что Тузик бросил свою будку и пришел сводить с Мухтаром старые счеты. Расчет у меня был таков: когда Мухтар услышит заливистое гавканье своего давнего врага, то сразу прибежит с ним разбираться. Ну а дальше пес угодит в ловушку, этому помогут кусочки колбасы. Интересно, Тузику там не кается в будке под трубой? Надо действительно принести ему вознаграждение за оказанную услугу. Ждать долго не пришлось. В ответ на гавканье из динамика послышался надрывный, а главное, стремительно приближающийся лай Мухтара. Я притаился за углом пристройки, на всякий случай сунул руку в карман с дымовухой. Пригодится, если женушка Мухтара решит вступиться за своего муженька. Мухтар, на вид весьма возмущенный, выскочил к пристройке, гавкая. Меня он не заметил, хотя я не слишком прятался, чтобы не терять обзор. Естественно, пес начал оглядываться, ища Тузика. Аф-аф, аф-аф. В самый неподходящий момент произошло то, о чем предупреждал Вениамин Лютикович. Пленку в магнитофоне заживало. Лай исказился и почти сразу прекратился, но Мухтар был пес хитрый и понял, откуда шел звук. Подойдя к магнитофону, встал на задние лапы и внимательно его понюхал. Тут главное, чтобы он не вынюхал меня, я даже предусмотрительно вытащил коробок спичек и дымовуху. Но расчет на колбасу сработал верно. Пес учуял гостиницы и, опустив нос к земле, двинулся к нему навстречу. Сожрал за раз, буквально слезал языком колбасу с пола и, естественно, унюхав второй кусок, полез внутрь подсобки. Молодец, пес. Я подкрался сзади и закрыл за ним дверь, запирая собаку в подсобке. Вовремя, ведь из-за угла появился выводок щенков во главе с мамашей. Их я ждал, поэтому угостил ничего не подозревающую мамашу и щенков вторым куском колбасы, предварительно поделив ее на куски. Животные приняли угощение с радостью. Все шло по плану. Я забрал магнитофон и пошагал за прутками, припрятанными в кустах. Мухтару, конечно, придется чуточку посидеть в заточении, где-то до завтрашнего утра. Но ничего, будем считать, что мы квиты за порванные штаны. Такая перспектива псу, конечно, понравилась не очень, и он тут же принялся гавкать и скрестись лапами в дверь. Я запнулся на ходу, потому что, не успев толком отойти от цеха, увидел, как из ворот общезаводского склада выходит Пушкин. Ек Макарик неожиданно, что он делает здесь в половину восьмого вечера. Задачка усложнялась, как-то я не рассчитал, что кладовщик тоже останется сверхурочно. Наверное, металла, за которым Пушкин ездил после обеда, оказалось слишком много, и он хотел завершить приемку сегодняшним днем. Пушкин, зевая, не знаю, что он делал на складе, может, и спал, поплелся на лай собак. Чего вы рты пооткрывали? Недовольно бурчал при этом он. Собаки, не желавшие отходить далеко от пристройки, продолжили гавкать. Пушкин услышал лай Мухтара и всплеснул руками. Как ты там оказался, дурак? А потом, похоже, что кладовщик смекнул, что происходит. Он с подозрением посмотрел на щенков и перевел взгляд на дверь пристройки. Это что у нас тут за номера? Покосившись в сторону склада, он подошел к двери и выпустил Мухтара. Я давно прихватил прутки и, спрятавшись в кустах, ждал удобного случая, чтобы увильнуть незамеченным. Проблема была в том, что теперь я не мог проскользнуть незамеченным мимо Пушкина и уже освободившегося Мухтара. Вот не зря в том же боксе говорят, что план есть, но только до первого пропущенного удара. Пушкин с Мухтаром прибежали к дырке в стене. Я поймал себя на мысли, что Пушкин со своими прутками напоминает мне состоятельного крота из сказки. Прутки были его скопленным сокровищем, и он трясся над ними, как крот трясся над дюймовочкой. Но как ласточка спасла дюймовочку от крота, так и меня от Пушкина и Мухтара должна была спасти дымовуха. Я вытащил дымовуху, поджег и бросил в сторону одураченного хозяина и его пса. Снаряд разгорелся и начал дымить и сильно вонять, хорошенько перекрывая Пушкину обзор. Мухтар, боявшийся дыма, увидел меня, но не рискнул бросаться в погоню. Ну а я с прутками и магнитофоном под мышкой рванул прочь. Чтобы избавиться от возможной погони Пушкина и Мухтара, я сделал небольшой крюк и пошел к цеху через другой корпус. А погоня действительно была. Едва я успел завернуть за угол соседнего корпуса, как на дорогу выбежали мои преследователи. Мухтар уверенно ввел кладовщика по моему следу. Догонит же, зараза. Расстояние между корпусами было метров 100, и я попросту не успел бы ускользнуть от них. Решение нашлось само. Я бросился к беседке, спрятал прутки и магнитофон под лавку. За те несколько секунд, что были у меня, развязал шнурки на ботинках и в момент растянулся на скамье. Глянешь со стороны и решишь, что умотавшийся работяга решил сделать перекур. Ну а для пущей правдоподобности я схватил со стола кем-то брошенную сигарету без фильтра, та оказалась поломанной и непользованной, и подкурил. Запах табачного дыма должен был сбить с толку Мухтара. Так и произошло. Пес, гавкая, подбежал к беседке, но, учуяв табачный дым, струящийся с кончика сигареты, сбился и начал растерянно оглядываться. «Хороший пес», — похвалил я его. Через пару секунд к беседке подбежал Пушкин. «О, он меня сходу узнал. Егор, ты?» Пушкин начал озираться, высматривая свои прутки, но видел только лишь меня, разлившегося на скамье с сигаретой в руках и без обуви. «Ты чего тут делаешь?» — спросил он, пытаясь восстановить дыхание после забега. «Перекур, через 10 минут домой». Я сбросил пепел в жестяную банку из-под зеленого горошка. «А вы чего по заводу в 8 вечера носитесь? Не видел тут никого?» Нахмурился кладовщик. «Да кто были, давно ушли, вы время-то видели». Пушкин покосился на Мухтара, потом окинул взглядом беседку, но прутки были хорошо спрятаны. «Темнота, друг молодежи, чего случилось-то? Может, помочь?» Я выбросил окурок в банку, поднялся и принялся нарочито долго натягивать на себя ботинки. «Пусть думает, что быстро их не надеть и не снять. Точно никого не видел?» — с подозрением переспросил Пушкин. «Точнее не бывает». Кладовщик помолчал. Говорить, однако, ничего не стал и пошел обратно к себе на склад, подзывая и Мухтара. Как только они ушли, я сразу обулся, завязал шнурки и, прихватив спрятанные прутки и магнитофон, вернулся в цех. Дело было сделано. Теперь у меня в распоряжении был необходимый металл для шабашки. Времени до 8 оставалось порядка 20 минут, и я решил не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Пошел к ленте, поснимал с прутков слой краски. Те мигом преобразились и теперь блестели чистым металлом. Я же сходил к верстаку и, взяв рейсмас, начал размечать прутки. Только на этот раз мазал чернилами ровно в таком количестве, чтобы было видно линию разметки. Глава 19. Выходить из завода в темноте было несколько непривычно. Хотя, получается, надо привыкать. Следующие пару недель график будет просто атас. Пока же, с непривычки, на меня сразу, едва я вышел с проходной, навалилась усталость первого 13-часового рабочего дня. «Уа-а!» Зевки вали я услышал, как только поднялся на этаж. У соседа была личная трагедия, первый рабочий день после больничного, а до выходных еще, как до Парижа. Валя лежал на кровати и продолжал давить зевоту. «Ой, не могу», — бубнил он. «Чего не можешь?» — спросил я, и сам буквально стекая на свою кровать. «Не могу заставить себя тренироваться», — пожаловался сосед. «А надо бы, мне тут дама одна сказала, что я жирком заплыл. Ну вперед, вон, у тебя здесь целый тренажерный зал в наличии». Валя еще полежал с минуту и с протяжным «э-э-эх» поднялся. Взял гирю и занялся сгибанием локтя на бицепс. «А ты чего допоздна? Только не говори, что работал», — продолжил он. «Слышал, тебя одного на склад припахали. А что, помощь хочешь? Можешь завтра прийти, там для тебя работы тоже хватит», — ответил я. «Не-е», — сосед подрагивающей рукой выполнил последнее повторение и бросил гирю на кровать. «У меня своего завала достаточно. Так а что у тебя за приключения? Сегодня Рома, ну, который ваш старший мастер, все БТЗ и ПДП поставил на уши. К нам, технологам, тоже забегал, в документах рылся. Он поводил носом, будто изображая собаку-ищейку. Кажется, у него Рома тоже особой симпатии не вызывал. Чего он хотел-то? Поинтересовался я и добавился вздохом. А работенка там действительно скотская, но платит хорошо. Уверен, ну, в том, что тебе хорошо заплатит. Сосед и вправду занялся делом. Взял гирю во вторую руку и продолжил упражнение. Ромка твой как раз про расценки выяснял. Говорит, расценка какая-то не такая. Что не так, в подробности я не вдавался, но могу сказать то, что слышал краем уха. Вроде, там что-то с цифрами напутано. Расценили в несколько раз больше, чем положено. Так кто-то же эти цифры подписывал, устало проговорил я. Разговор складывался крайне любопытный. Я как раз пытался понять, какой следующий шаг предпримет Роман. И вот, пожалуйста, понимая, что договориться со мной не выходит, старших мастер сменил тактику и пошел от обратного. Решил разыграть карту ошибки якобы со своей стороны и со стороны сотрудницы БТЗ, благополучно подписавшей прежний расчет. Хитрый ход, дать заднюю и тем самым себя обезопасить. И не доставайтесь нормочасы никому. Я улегся удобнее, поправляя подушку. А вот хрен вам на воротник. Так просто выкрутиться этим товарищем я не дам. И вопрос, который я задал Вальку, как раз должен был мне помочь понять, как перекрыть жуликам пути отступления. Если расценка по факту уже проставлена, собраны все необходимые подписи, включая начальника, а именно в таком виде был приказ, который имелся у меня на руках, то дать заднюю просто потому, что Роме будет крайне проблематично. Придется цеплять следом выговоры, штрафы и не самые приятные лекции с нотациями от начальства. Был и другой нюанс, такие вот игры с отзывом приказа могут заинтересовать проверяющих, а там уже они могут обратить внимание и на другие приказы. Это вскроет проблему гораздо большего масштаба. А сколько еще в цеху таких по ошибке подписанных приказов, но с той лишь разницей, что выплата уже прошла и никто отзывную кампанию не организовал. И, скажем так, ошибки не заметил. Да кто-кто, Ленка наша. Ну, Горланова, знаешь ее, у нее еще жопа во. Валек ладонями, прищурившись на один глаз, показал габариты девчонки. Она вашему мастерку сказала, что ничего менять не будет без личного распоряжения начальника. Понятно. Конечно, Семен Палыч был мужик взбалмошный, но далеко не идиот. Брать за себя ответственность за перерасценку не собирался. Молодец Палыч, всех собак решил спустить на Романа. Так и че, фломастер ушел ни с чем, уточнил я. Ушел, но через час вернулся, шоколадку принес и начал Ленке ее совать вместе с теми самыми бумагами на подпись. А чего там за работа такая, что никак определиться со стоимостью не могут? Ничего необычного, оснастка, мне не хотелось вдаваться в подробности. А вот что хотелось, так это лечь спать, что я и сделал. Засыпал я под колыбельную из тяжелого дыхания соседа, продолжившего тренироваться. На следующее утро я пришел на работу пораньше, чтобы до начала рабочего дня пообщаться с Андреем Андреевичем. Надо попросить его первым делом поставить в работу заготовки для петель, ну и подсказать фрезеровщику некоторые нюансы по работе с шабашкой. Я, честно говоря, думал, что Андреевича придется уговаривать, но, придя на рабочее место, застал его стоявшим возле моего верстака. «Доброго денечка, трудовая молодежь», — поприветствовал он меня, помешивая чай в кружке. «Ну и где? Или тебе с металлом надо подмогнуть?» Я молча открыл свой ящик и вытащил три размеченных с вечера прутка. «Лихо ты подсуетился», — присвистнув, оценил Андреич. «Где достал? Коммерческая тайна. Ты лучше скажи, как собираешься петли делать? Каком кверху? Смотри сюда». Он достал эскиз, который, скорее всего, набросал после нашего вчерашнего разговора. Одновременно вытащил сигарету и собрался подкурить, но я забрал ее прямо изо рта фрезеровщика. «Охренел?» – оторопел он. «Здесь не курит», – я кивнул ему за спину, где стояло ведро с керосином. «Хм, ладно, осторожный какой. А делать я петли буду, как буду. Результат тебе покажу, полюбуешься». И Андрей отошел на пару метров от ведра с керосином и все-таки закурил. «Давай все-таки обсудим фронт работ», – настоял я и коротко объяснил фрезеровщику, что от него требуется. «Здесь буквально по несколько миллиметров со стороны снимаешь, одним проходом. Как базу обработанную поверхность берешь и уже загоняешь в размер. Но лучше не пакетом фрезеровать, а по одному прутку, чтоб не вывернуло». Но тот от моих инструкций в восторг не пришел. «Слышь, Егорка, ты если не в курсе, я на заводе без малого 15 лет работаю, и как прутки фрезеровать, тоже учен», — усмехнулся фрезеровщик. «Ты мне вот что лучше скажи, Кто будет пруток на детали резать? Ты и порежешь фрезой, я тебе разметку дал. Я кивнул на прочерченные носиком рейсмосом линии поперек прутка. Как с четырех сторон пройдешь, так можно сразу пакетом зажимать. А сам что? Вон, пила есть. Поставил, вжух-вжух и готово. Мне по такому делу надо фрезу менять и перенастраиваться, а тебе, семечки, будешь. Кстати, он сунул руку в карман и вытащил жменью семечек, мне в ладонь отсыпал. Я понимал, куда клонит Андреич, мужику не хотелось заморачиваться, а рубль свой получить хотелось. Но я тоже продумывал весь процесс не просто так, нацеливался на то, чтобы работа потребовала как можно меньше усилий. Ну вот смотри, мне не влом пройтись на пиле, я даже в разметку попаду, но тебе это в два раза работу усложнит. Сфига ли? Поразился тот, сплюнув шелуху. И я объяснил Андрею, что резать петли можно сразу начисто, потом, использовав место пореза как базу, выставить кучу заготовок в тиски в один ряд и пройтись в окончательный размер. Если я на пиле порежу, заготовки-то один хрен придется фрезеровать двух сторон. Понял задумку, уточнил я, когда закончил повествование. Фрезеровщик задумался, затем улыбнулся и в своей манере выдал. Ты че думаешь, я в такие элементарные вещи не врубаюсь? Это я тебя проверял, как у тебя соображалка соображает. Наконец, мы договорились на том, что Андреич сам порежет заготовки и тем самым сэкономит себе кучу времени. Здорово, Егорыч. Послышался голос наставника. «Как оно? Пойдет, а вы как без меня?» «Да как, говорю Ромке, ты охренел моего ученика на склад посылать, чему он там научится?» Хохотнул старый слесарь. «Кстати, он просил передать тебе, надо подойти к нему». «Ожидаемо, значит, прямо с начала смены мастер решил заняться урегулированием вопроса с расценками. Пообщаемся, с меня не убудет, посмотрим, что он может мне предложить». Я зашел в комнату мастеров, где потихоньку начинался рабочий день. Самого старшего на месте не оказалось, но зато Аня, увидев меня, с порога спросила: «Ну что, Егор, получилось?» «Ты про что?» – не сообразил я. «Писать стихи под собачий лай». Естественно, никто в комнате мастеров не был в курсе, о чем идет речь, поэтому поднялся хохот. «Ты что, Егор, стихи пишешь да под собачий лай?» В 70-х годах мужчина, пишущий стихи, производил совсем иное впечатление, чем поэт начала 20-го века. Тогда к этому относились с должным уважением, а сейчас считали бабским занятием, которым ни один нормальный мужик не будет заниматься. Зная такой настрой, я быстро объяснил мужикам, что поэзия бывает разная, и процитировал знаменитые стихи Маяковского про план, выполнив который, можно всех смело посылать в одно известное место. Чувство в кулак, волю в узду, рабочий, работай. Процитировал я несколько строк из произведения Маяковского. Правда, стихи-то разные бывают. Начали соглашаться мужики, все еще похохатывая, но теперь уже больше от лихого умения Владимира Владимировича срифмовывать неожиданное. Все сошлись во мнении, что писать можно не только письмо от Онегина к Татьяне, но и вполне себе мужские вещи, как Маяковский. «Слышь, Егор, так это тебе надо вместе с Анькой на кружок юных литераторов ходить», сказал Сергей Алексеевич. «Вообще-то, Егор и так туда ходит», с гордостью объявила Аня. «И на следующую встречу, я так думаю, презентует свой стих, вдохновленный собачьим лаем. Так что все приходите, послушайте. Ну удачно тебе вдохновиться, а мы заглянем, да, мужики», заключил Серега. «Конечно, я покосился на Аню», так быстро анонсировавшую мое выступление на литературном кружке. «Ань, я как бы не в курсе, что мне надо стихи читать, ты хоть просвети». Контролер иронии в моем голосе не услышала и восприняла слова на полном серьезе. «Ура, ура, ура, ты выступишь». Огорчать девчонку не особо хотелось, да и старший мастер как раз пришел. «Ты поговорить хотел?» Повернулся я к Роману и спросил без приветствия. Рома также молча подошел к столу, взял кипу бумаг и, фыркнув: «Пойдем», вышел. «Ясно, хочет разговоры без посторонних ушей. Тема-то щепетильная. Я думал, мы будем разговаривать в проходе, но Рома повел меня дальше, на склад оснастки, и только там, плотно закрыв дверь, начал говорить. В общем, так, Егор, я смотрю, ты уже десятую часть работы сделал. Есть такое, не стал отрицать я. Так вот», продолжил Рома, «я вчера сразу не заметил, что мы самую малость ошиблись в расчетах, и приказ с ошибкой попал на стол начальника. Значит, после вчерашнего визита к Леночке он свой план не менял. Досадно, Тут же прокомментировал я, ведь после вчерашнего разговора с соседом тема не стала для меня неожиданностью. И, теперь мы расценки скорректировали и немножечко подрезали, Рома потыкал пальцем в новый приказ, можешь ознакомиться. И еще, я договорился, что все нормочасы на складе по новому приказу ты сможешь закрыть на себя. Давай почитаю, ага. Я взял приказ, ознакомился и предсказуемо увидел там значительное понижение расценок. Немножечко, это понижение в 10 раз? Прямо спросил я. Ну, в 10, не в 10, я в такие математические упражнения не углубляюсь, сказано мне из БТЗ, что расценку пересмотрели, а дальше мое дело маленькое, подпись поставить. Прошлый приказ ты, я так понимаю, тоже не глядя подмахнул, с некоторым напором переспросил я. Ну, бывает, у меня таких приказов по каждому участку, хоть одним местом жуй, невозмутимо подтвердил старший мастер. Если я каждый еще и перепроверять буду, то на работу времени не останется. Понимаю, что ж у меня тоже вот работы много, но ты этот приказ сначала внимательно бы прочитал, прежде чем подписывать. Очень рекомендую. Старший мастер, не зная, как ответить, переключил тему. Ах да, Егор, сейчас я тебе такое скажу, что от радости до потолка будешь прыгать. За выдающиеся успехи решено тебе ускорить сдачу экзамена на разряд. Комиссия соберется в следующий понедельник. Я прекрасно понимал, для чего все это делается, чтобы отправить меня с завода под жопу мешалкой после того, как на экзамене завалит. Это даже не медвежья услуга, а подстава. Тем более, что до экзамена я буду торчать на складе, а значит, в понимании Романа, не смогу набраться опыта и убедить комиссию в своих навыках. Пусть так считает, заблуждаться порой полезно, норму третьего разряда я и с закрытыми глазами сдам. Ясно, спасибо, новость действительно хорошая, поблагодарил я Рому, заметив, как хитро блеснули его глаза. Но ты все-таки с приказом поначалу ознакомься, что-то мне подсказывает, что тебе чуточку внимательнее стоит быть. А что с ним не так? Насторожился Рома. Все не так. Во-первых, число в приказе какое? Пятница прошлая, и че? А прошлый был подписан когда? Рома задумался, пришлось ему напоминать, что в понедельник, не в прошлый, а в этот, и понедельник, вот незадача, он как бы самую малость позже пятницы. Куда ты клонишь, не пойму. Клонил я туда, что приказ, который с таким воодушевлением показывал мне Рома, был не более, чем Филькиной грамотой. Как минимум, ошибка крылась в дате, которой приказ был якобы проведен. Корректировать положение пятничного приказа новый приказ никак не мог. Корректировка была сделана раньше, чем оригинал вступил в силу. Приказа, который начальство хотело отменить, попросту не существовало по датам. Плюс в теле бумаги отсутствовала ссылка на номер оригинального приказа, которые следовало аннулировать. Подписантами в приказе значились только старший мастер и сотрудница БТЗ Горланова. Кстати, вот тебе и ответ на вопрос про крысу в бюро труда и зарплаты, нужно будет внести соответствующее пополнение в мою схему. Наконец, на приказе не значилось никакой печати, значит, он не был нигде зарегистрирован, то есть был словно пальцем в воздухе написан. Если все эти хитрости выпрямлять, то задумка Ромы прослеживалась хорошо. При таком подходе понедельничный приказ, оригинал, оставался в силе, а меня хотели убедить в том, что расценка будет проходить по новому, пятничному приказу, в 10 раз меньше первоначальных значений, и подали мне это как достижение. Ура, Егор, теперь ты сможешь закрыть все нормочасы на себя. Хотя и это утверждение также можно поставить под сомнение, после проваленного экзамена им платить мне ничего не придется. В общем, Рома целую схему наворотил, и ведь проскочило бы, только со мной такие гуси не взлетают. Так что, Ром, рекомендую использовать эту бумажку по назначению, когда ты в обед в туалет по-большому пойдешь, заключил я. Старший мастер промолчал. На экзамене, значит, валить будете? В ответ я только удостоился взгляда, полного ненависти. Ты мне сегодня талончик сверхурочно не забудь выписать, добавил я. Выпишу, процедил он, на его щеках ходили желваки. Хорошего тебе дня, я дал понять, что разговор закончен. Весь рабочий день я был занят тем, чтобы повторить свой вчерашний трудовой подвиг и за день управиться с еще одним стеллажом. С тем отличием, что сегодня я периодически заглядывал к Андрею, чтобы процесс по изготовлению петель шел быстрее, и фрезеровщик не отвлекался на снятие заусенцев и разметку. Но такой контроль оказался излишним. Когда Андрей был заинтересован, то делал все быстро и качественно, даже управился к обеду. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, когда Андрей поставил передо мной ящик с загнанными в размер заготовками. «Спасибо, в карман не положишь, ты давай не тяни, мне деньги нужны», — ответил он. «Завтра к утру будут у тебя». Я вернулся на склад и уже хотел продолжить работу, когда дверь открылась и внутрь зашел неожиданный гость, электрик с моего родного цеха. «Егор, в общем, я подумал над твоими словами», — вкратчиво заговорил он. Глава 20. Гена выглядел возбужденно, но одновременно решительно. «Так бывает, когда у тебя на повестке дилемма, по которой ты долго не можешь принять решение, а когда наконец принимаешь, то настрой переключается в режим полный вперед. В общем, я еще на трезвую голову твои слова взвесил, и знаешь что, Егор, ты меня убедил», — заговорил он, нервно потирая колени ладони. «Правда ведь беда будет, нужно этот трансформатор выводить из строя к Кузькиной матери». «Правильное решение», — согласился я, — «тут хоть на трезвую, хоть на пьяную голову, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Вот то, что ты мне говорил по поводу пожарной тревоги, было дело. Соглашусь, что это самый лучший вариант. Пожалуй, так и сделаем», — старик задумчиво постучал пальцами по столешнице. «У нас на следующей неделе как раз начальник уезжает в командировку на сибирский завод», — медленно говорил он, явно продолжая все обмозговывать. «Опыт перенимать будет. А оно же как бывает, кот из дома, мыши в пляс. В цеху все расслабятся, и появится возможность наше дело провернуть». Я обратил внимание, что электрик делает особый акцент не на «я», а на «мы». То ли был полностью уверен, что я, как человек, инициативу предложивший, автоматически согласен на участие, то ли так ему просто комфортнее. «Не хочу, если не дай бог что, с грехом на душе ходить». Электрик даже перекрестился. «А что провернуть можно, какие мысли?» — уточнил я. Лучше было перевести разговор в более конкретную плоскость, чем вот так гадать, кто да куда. «Ну, я разные варианты прикидывал, но, пожалуй, вот этот будет самый лучший». Он положил на стол сложенный в несколько раз лист бумаги. «Смотри сюда, Егор». И он наглядно начертил на листе карандашом и объяснил мне, что собирается сделать. Я какими-то особенными компетенциями в области электрики не обладал, но моих знаний вполне хватило, чтобы понять суть плана. Задумка заключалась в том, чтобы поднять пожарную тревогу, с ее помощью вывести людей и, когда рабочие из цеха выйдут, организовать короткое замыкание. Со слов электрика, трансформатор сбоил при увеличении нагрузки. Стоит разово дать максимальную нагрузку, и его попросту коротнет. Тут два человека надо, мне нужен помощник, который во время пожарной тревоги пройдется по цеху и включит на станках максимальную нагрузку потом, когда замыкание случится. Я его к чертовой бабушке из огнетушителя залью и поверху песком закидаю. Я еще раз посмотрел на листок, прикидывая, восстановить его будет возможно. Восстановить, Егор, возможно все, что угодно, но только в таком виде без капитального ремонта не обойтись. Отправит его на завод-изготовитель чиниться. Ну а там уже ремонтники вскроют основную проблему, заключил электрик, укладывая карандаш на лист со схемой преступления. Поможешь, Егор? Я в ответ молча кивнул. Конечно, риски у такого короткого замыкания были, мягко говоря, немаленькие. Мне ведь до сих пор не было достоверно известно, является ли только трансформатор камнем преткновения, из-за которого случилась та катастрофа. Но в том, что именно трансформатор выступил катализатором проблемы, я был уверен целиком и полностью. Так что помощь, не просто помогу, а самым деятельным образом. И с удовольствием сделаю все, что скажет электрик. Изначально я не планировал сам участвовать в вылазке, но сейчас понял, что именно так и обязан поступить. Я как раз в следующий понедельник экзамен сдаю на разряд и, открою вам секрет, буду перевод в ваш цех запрашивать. Поэтому предлагаю к середине следующей недели быть в полной готовности, пояснил я. Понятно, что любые манипуляции с трансформатором я мог предпринимать только будучи фактическим сотрудником цеха. Ну или при расследовании все камни тут же полетят в меня. Нет, следовало подготовить нашу диверсию так, чтобы я и электрик остались вне подозрения. А расследование будет обязательно. Хотя бы потому, что при коротком замыкании может выйти из строя и другое цеховое оборудование. Пожали руки. Когда Гена уходил, я дал ему понять, что выйду на связь, когда перевод будет утвержден. Ох и задумали мы с тобой дельце, Егор, надеюсь, Там, электрик ткнул пальцем в небо, зачтется. Слушай, отчего ты не вызовешь-то электрика, у тебя ж провод оголенный, погляди туда. Я посмотрел на пульт управления подъемником, на который указал старик. Там, среди проводов питания, действительно был один оголенный провод. В глаза повреждение не бросалось, но было довольно-таки неприятным, током ударит только так. Ну-ка, электрик вытащил из одного из карманов куртки изоленту и, вырубив подачу электричества на склад, зачистил и изолировал провод. Вот, теперь другое дело. Но ты все равно вашим электрикам скажи, чтобы проводку поменяли. Я поблагодарил Генку, и он вышел со склада, правда, чуть не столкнулся в дверях с мастером Серегой. «Куда прешь?» – раздраженно буркнул электрик. Сергей Алексеевич смерил его взглядом, ничего не ответил и зашел ко мне на склад. «Это что за проходной двор?» – ради вида забурчал он. «Да вот, с электрикой разбирались», – я кивнул на подъемник. «Хотел тебя как раз попросить, чтобы ты старшему механику о проблеме сказал, пока тут не убило никого». «А», – он кинул серьезный взгляд на механизм. «Хорошо, скажу, посмотрит, молодец, что неисправность определил». Но заглянул он сюда явно не за этим, поэтому сразу перешел к делу. «Егор, идем». «Куда? Мне и здесь хорошо». «Хорошо, что тебе хорошо, а вот мне не очень», — пояснил Сергей. «Там истерика у нашего старшего, слюной брызжет. Так что пойдем, будем вместе получать звездюлей». «Что случилось-то?» — поинтересовался я. «Он прицепился к твоей шабашке. Полтора часа туда-сюда ходил, высматривал, а потом говорит: технология где? Верстак чей? Его-то это каким боком колышет? Слушай, Егор, вот с ним и поговоришь», — развел руками мастер, — «мне его истерики слушать не хочется. Изжога от них начинается. Вообще-то шабашки никогда и никого не волновали, такое здесь было негласное правило. Делает работяга свою работу, сменное задание выполняет, и претензий к нему никаких. Правда, формально такие дела были, само собой разумеется, запрещены. Видимо, Рома впал в отчаяние и, не зная, как еще на меня надавить, решил прицепиться к шабашке. Так что придется идти, выслушивать. Хотя подойди он к кому из мужиков за шабашку права качать, его бы подняли на смех, а то и послали бы куда подальше, не посмотрев на должность. «Ладно, пойдем», — согласился я, поднимаясь из-за стола. «Пошли в цех». Старший мастер, поджидавший нас, словно хищный паук, возле моего верстака, и вправду был красный, как вареный рак. «Это что?» – проскрежетал он. «Это металлические прямоугольники», – я пожал плечами. «Техпроцесс на них где?» «Так вот, я взял первую попавшуюся подшивку технологии, открыл на сверлильной операции и ткнул пальцем в описание операций. Видишь, тут черным по белому написано: установить, закрепить, снять деталь с помощью упора. Вот и упоры. Полюбуйся». Я вручил Роме один из металлических прямоугольников. В большинстве сверлильных операций, где не предполагалось наличие кондуктора или усп, сверление происходило при помощи таких вот металлических квадратов или прямоугольников. Кладешь на него деталь, чтобы станину ненароком не проковырять, и вперед. Ну и в качестве упора такие прямоугольники подходили как нельзя лучше. Устанавливаешь на станок кондуктор, настраиваешься и подпираешь его по бокам прямоугольниками, которые к станине прижимались зажимами. Естественно, прямоугольники не числились оснасткой, никакого номера у них не было, а изготовлялись они по инициативе и руками самих работяг. Так что мой аргумент выглядел более чем исчерпывающим. Другой вопрос, что старшего мастера он не устроил. «Под дурака думаешь отделаться?» «Я что, думаешь, не знаю, что это шабашка?» — зашипел он. «Государство тебя, значит, за свой счет учит, рабочую профессию дает, а ты вот такой благодарностью отвечаешь». Чем больше он говорил, тем больше заводился. Я же сохранял спокойствие и ждал, когда он закончит свою эмоциональную речь. Боковым зрением увидел проходящего мимо Андрея со своей неизменной кружкой чая в руках. Андрей, завидев небольшой консилиум у моего верстака, повернул к нам. «Так что, Кузнецов, хочешь обижайся, хочешь не обижайся, но я сейчас же напишу служебную записку, а там уже мы разберемся, что ты тут делаешь, а главное, откуда на это металл взял. Так и чего тебе не нравится, Ром? Раз собрался служебную записку писать, ты сразу ее на упоры выпиши. Ладно, а то в технологии написано, что их использовать надо, а их в цеху-то и нет», — спокойно возразил я. «Не знаю, куда дальше вывернул бы роман, Но к разговору подключился Андреич. «Чё почем, Ромашка?» Старший мастер в сердцах пересказал фрезеровщику свое обвинение в мой адрес. Андрей выслушал, взял один из металлических прямоугольников и подкинул на ладони. «Ты про это, что ли?» «Про это», с излишней экспрессией подтвердил тот. «А, так это мое», вступился Андрей. «Какие вопросы, Ром?» «Как, твое?» Совсем растерялся старший мастер. «Как не твое, только наоборот. Это оттуда заказ?» Андрей тыкнул пальцем вверх. «Вопросы какие?» «Пацана я попросил мне помощь». Рома аж дар речи потерял. «Признаться, я не думал, что фрезеровщик вмешается, все-таки мы с ним не были лучшими друзьями. Но, похоже, Андрей смекнул, что с такими подковыриваниями от начальства можно остаться без шабашки и заработка. Мне было забавно наблюдать за тем, как Рома, зажевав губу, силится что-то сказать, но ничего ответить не может. Наконец, Рома, как он это обычно делал в ситуациях, вышедших из-под его контроля, переключил тему. «Сереж, там у нас срочные позиции, пойдем, в работу передам твоим мужикам». Мастера ушли, а мы с Андреем остались у верстака вдвоем. Я поблагодарил его за содействие, а тот довольно хмыкнул. «Ага, на здоровье, но по 50 копеек сверху на каждую петлю, заверните». «По 50 копеек, не знаю, но червонец сверху на партию, организую». «Идет», согласился фрезеровщик. «Чего ты с Ромашкой не поделил, что он на тебя волком смотрит? Есть у нас некоторые принципиальные разногласия, я не стал вдаваться в подробности». «А это ты ему кем угрожал-то?» «Угрожать я никому не угрожал, но, видите ли, товарищ Ромашка у нас с недавних пор в охотники заделался. Видел у меня ножи?» Он хмыкнул, вспомнив, какая вышла у нас катавасия со свертком с лезвиями, о котором он не удосужился мне ничего объяснить. «Вот это я его друзьям-охотникам делаю, а сами друзья в заводоуправлении сидят и решают, как же дальше у нашего Ромашки карьера сложится». Исчерпывающе. И вполне себе в стиле старшего мастера. Рома, как карьерист, использовал все возможные входы и выходы и пытался активно сдружиться с высоким начальством вне заводских стен. Взрослые мужики что любят? Чаще всего охоту да рыбалку. Ну а там, если охота или рыбалка хорошо идет, за рюмкой чая всегда решаются проблемы любой сложности. Главное, не забывать быстро бегать и низко приседать, чтобы тебя вовремя вспомнили и поставили на место повыше цехового мастера. Я обратил внимание, что Андрей рассматривает мою разметку на будущих петлях и явно изумлен моей находчивости. «Слышь, Егорка, а хрен с ним, с этим червонцем поверху. У меня к тебе другое предложение есть. Я смотрю, ты парень молодой, но рукастый. Случаем, лезвия клинков выводить не умеешь?» — спросил он. «Умеешь», — твердо заверил я. «По 2 рубля за нож возьмешься?» — последовало предложение. «Легко, я знал, что цена не совсем рыночная, поэтому уверенно ее перебил. По 3 рубля, и каждый в хорошем наваре останется, заметано. А вообще поаккуратней будь, Ромашка, такая крыса, что тебе в лицо улыбается, а за спиной жалобы только так катает. Если бы ножики не охотником рыболовом из заводоуправления шли, он бы со мной совсем в другом тоне разговаривал». Разобравшись с надоедливым старшим, который вновь на некоторое время ушел в засаду, я вернулся на склад и полностью посвятил себя делам оснастки. Второй стеллаж получилось закончить куда быстрее, хотя сегодня не получилось просто закинуть детали в галтовку. Из ящиков я, в основном, доставал оправки и шаблоны. Первые в барабане попросту портились, а вторые гнулись, прогони их там, и потом потратишь в 2 раза больше времени на рихтовку. Поэтому я побросал добро в ящик и отнес на верстак, где зажал пневмодрель в тиски и хорошенечко прошелся по ним щеткой для дрели. Пришлось мне измазаться в ржавой пыли, но дело пошло быстро. За работой я не заметил, как прошла 2 половина дня. Мужики начали расходиться по домам, а я отправился за пропуском и талоном на сверхурочные. По пути увидел Семена Палыча, тот облокотился на перила 2-го этажа и смотрел в цех. Меня он не заметил, все его внимание было приковано к очень даже эффектной даме, которая в этот момент шла внизу по проходу. Ее я видел впервые, но что-то мне подсказывало, что эта дама и есть Кира Шевченко, знакомство с которой мне предстояло совершить. «Умеет производить впечатление женщина», — подумал я, провожая Киру взглядом. «Держи». Сергей Алексеевич тем временем вручил мне талон на сверхурочные. «На будущее, если надумаешь оставаться, бери талон прямо у меня со стола, только время не забывай вписывать. Я решил не откладывать и сразу взял штук 5 талонов. Подошел к Ане и дал понять, что хочу таки познакомиться с Шевченко. Я думала, ты вчера шутишь, с досадой сказала она, вздохнув. А я, может, одной прекрасной девушке хочу духи заказать, я подмигнул контролеру. Ой, Аня предсказуемо восприняла это на свой счет и покраснела. А что, девчонка она достойная, можно и духи подарить, тем более, для знакомства с Шевченко один хрен их придется заказывать. Ну, иди знакомься, она сегодня как раз пораньше пришла, сказала Аня. Ты не пойдешь, а у меня работы выше крыши. Аня объяснила мне, где обычно можно застать Шевченко, и я направился в небольшую отдельную комнату, где часто сидела сторож корпуса. Шевченко была на месте и переодеваться в рабочие даже не думала. Закинув на ногу, она была занята тем, что пилила себе ногти, читая модный журнал. Я видел ее через приоткрытую дверь. Хотел уже постучаться, но у меня опередил звонок телефона, стоявшего на ее столе. «Клим, ты можешь оставить меня в покое?» Видимо, не сомневаясь в имени звонящего, едва подняв трубку, процедила Кира. Из трубки в ответ что-то долго говорили, было понятно, что разговаривает Шевченко с начальником цеха Климентом Александровичем. «Нет, я тебе все сказала, я увольняюсь. Что устраивает? Меня не может устраивать, что ты распускаешь свои руки, хотя мы договаривались», — отрезала она. «Понятно?» Начальник набивался ей в любовники, а Шевченко, видимо, не особо такое счастье жаловала. Наверное, из-за разницы в возрасте лет в 30, ну и Климент, не Ален Делон, это факт. Повисло продолжительное молчание, начальник, скорее всего, настаивал на своих требованиях. Но ответ Шевченко получился довольно категоричным. «Сегодня же положу заявление тебе на стол, не надо мне угрожать». И Кира повесила трубку. Я заметил, как ее глаза наполнились слезами. Насчет заявления, похоже, она уже потрудилась, на столе лежал какой-то лист. Может, поэтому и не переодевалась? Здравствуйте. Я, наконец, постучал в дверь. Кира вздрогнула и перевела взгляд с листа с заявлением на меня. Зайду, поговорить надо. Заходите, мне тут соринка в глаз попала, не обращайте внимания. И она начала обмахиваться листом. Вы по какому вопросу, молодой человек? Я зашел, плотно закрыл за собой дверь и объяснился. «Мне тут птичка на хвосте принесла, что если хочешь хорошо пахнуть, то нужно обращаться к вам, Кира». «У птички имя есть?» — подняла бровь та. «Есть, Аня мне порекомендовала вас, чтобы заказать приличные духи». Шевченко явно не хотелось продолжать этот разговор, она даже на стуле заерзала, но все-таки отказывать не стала. «Ладно, какие духи вы хотите? Положусь целиком и полностью на вашу рекомендацию». Я пожал плечами. «Так, есть, что есть?» Шевченко сказать не успела, потому что открылась дверь, и в комнату влетел начальник. «Кирочка», ну и он тоже не договорил, осекся, увидев меня, и застыл на пороге. «Можно вас на секунду, Кира Николаевна, Климент Александрович, я вам все сказала». Девушка демонстративно отвернулась и уставилась в окно. «А ты что здесь делаешь, Кузнецов?» Зарычал тогда начальник. «Сверхурочно остался», спокойно ответил я. «Талон имеется». Начальник переступил с ноги на ногу, соображая, как дальше поступить. «Тогда поговорим чуточку позже, Кира Николаевна, после работы я вас буду ждать». Выдал он и вышел. Хлопнула дверь. «Козел», сквозь стиснутые зубы прошептала та. Так-то я с ней был полностью солидарен. Вслух, правда, говорить ничего не стал. «Позже зайти?» спросил я. «Не надо, вы девушке хотите духи заказать?» «Девушке?» кивнул я. «Могу предложить очень хорошие польские духи, пани Валевска». «Идет», я смутно припомнил, что уже слышал такое название. «Насколько вам срочно?» уточнила Шевченко. «Чем быстрее, тем лучше. Куда уж тут откладывать? Железо надо было ковать, пока горячо. Завтра я уже не приду на работу, как вы успели понять, я увольняюсь. Но если хотите, сегодня после работы могу их вам отдать, духи у меня дома, тут недалеко». Мне почему-то показалось, что такое завуалированное предложение Киры проводить ее до дома было связано с обещанием начальника о встрече после работы. «С удовольствием, нисколько не колеблясь», — ответил я. «Как раз у меня появится отличная возможность поговорить с Шевченко вне заводских стен, где словно бы отовсюду торчат уши. Я закончу через 2 часа», — напоследок сообщила она. «Так и договорились. Я решил провести это время с пользой и занялся петлями. Глава 21. Как и договаривались, я зашел за Шевченко ровно через 2 часа, полностью готовый к выходу в город. «Пойдемте», Кира ждала меня. Мы вышли из корпуса, и я обратил внимание, что она оглядывается на окно кабинета начальника, проверяет, горит ли свет. Свет не горел, на рабочем месте Климента Александровича не было. По пути к проходной Кира долго молчала, а она мои вопросы отвечала односложно. «Знаете, Егор, чувства такие смешанные, я ведь думала, что проработаю здесь всю жизнь, а нет, наконец», — заговорила она. «Вы знаете, Кира, если бы это место было вашим, оно бы никуда от вас не ушло. Ну, или вы бы не ушли от него», — я добавил в наш диалог немного философского контекста. «Ну а ваше увольнение лишь значит, что вы найдете другое место, которое вполне может оказаться по-настоящему вашим, спорим, вы скоро это сами заметите. Поэтому не расстраивайтесь, рассматривайте увольнение, как открытые новые возможности. Тем более, вы же, кажется, уволились сами». Я покосился на Киру, но ей совершенно, кажется, неинтересны были мои философские изречения. Выглядела она подавленно и действительно грустила. Я помолчал, решив дать ей возможность попрощаться с предприятием, с которым она надеялась накрепко связать трудовую жизнь. И действительно, когда мы проходили через проходную, Люба тяжело выдохнула, как бы в последний раз. Но стоило нам выйти за забор, как на ее лице сразу появилась улыбка. Я воспринял это как зеленый свет для возобновления диалога. «Далеко живете?» – поинтересовался я. «Можно проехаться на автобусе, тут до остановки идти несколько минут. Еще можно пройтись пешком, здесь минут 15 по прямой». Я видел, что Кира все время осматривается. Что она хотела увидеть, стало понятно, когда я заметил черную «Волгу», стоявшую неподалеку от проходной. Габариты у автомобиля не горели, но даже в темноте мне показалось, что я вижу пассажира внутри. Кто этот ночной ожидающий, сомнений не возникло. «Если вы не против, давайте прогуляемся», — предложил тогда я. «Давайте, я только туфли сниму». «Ничего», — согласилась Кира. «Конечно». Пока Кира снимала туфли, я боковым зрением продолжил наблюдать за «Волгой», которая все еще не подавала признаков жизни. Но стоило нам чуть отойти, как фары автомобиля включились, и «Волга» медленно поползла по асфальту. Не прямо за нами, правда, а по проезжей части, тогда как мы свернули на аллею. Скорее всего, водитель хорошо знал, куда едет, потому что делал это не в первый раз, и даже не во второй. Естественно, что Кира тоже видела «Волгу», и потому выбрала более длинный путь, хотя на ней были туфли на высоком каблуке и пришлось идти босиком. «Мне Аня рассказывала, что вы всего за год получили 6-й разряд, это удивительное достижение», — начал я разговор издалека. Кира, как ни странно, мою реплику с удовольствием подхватила. «Вообще-то я закончила на отлично ПТУ, и мне в порядке исключения присвоили сразу 4-й разряд. Девушка явно была собой очень довольна. «Неплохо. А на заводе мне поставили работу, которая идет по 5-му разряду», — продолжила она свой рассказ. «К тому моменту токарь, который по этим задачам работал, уволился. А первый месяц он у меня кем-то вроде наставника был». Ну и Кира поведала, что наставник передал ей навык делать некоторые детали. «Вы же знаете, Егор, часто на заводе детали делают не по технологическому процессу, и у каждого рабочего есть свои секреты, эти детали считаются как бы лично его. Так и вышло, что я была единственной, кто знал эти секретики. Можно со мной на «ты», — поправил ее я. «Давайте, то есть давай на «ты». А Климент Александрович тогда пригласил меня в кабинет и сказал, что присвоит мне не 5-й разряд, а сразу 6-й, и поставит меня на место того моего наставника», — взахлеб рассказывала девчонка. «Я еще тогда межцеховые соревнования выиграла, представляешь». Я задумался, выходит, никакого криминала в получении 6-го разряда не было. Везение, да, удачное стечение обстоятельств, тоже имело место быть. Но такой факт при определенном раскладе мог случиться с каждым. Даже не с каждой, потому что для такого повышения не обязательно быть красивой девушкой или чьей-то любовницей. Иными словами, все было не совсем так, как обсуждали в цехе. На заводе часто бывало такое, свои детали у отдельно взятого рабочего. Уникальные для завода умения были, например, и у моего наставника Палыча. Такой спец делал для них специальные приспособления и знал, где можно немного отойти от техпроцесса, чтобы сделать лучше, быстрее и качественнее. Обычно с этим и было связано нежелание некоторых стариков-окладников вносить изменения в технологию производства. Впишешь такое, и секрет уже не твой, а общий, а значит, никакой не секрет. Поэтому переданный в наследство навык решал, если не все, то многое. А почему же ушла с токарного? Прямо спросил я, косясь на Киру. Когда я задавал первый вопрос, то думал, что она и отвечать-то не станет. Но теперь видел, что девчонке явно нравилось вспоминать работу за станком. Даже улыбка на лице появилась. Хотя периодически Кира морщилась, но это потому, что босой ножкой ступала на мелкие камни на аллее. «Ты наверняка знаешь, как воспринял мое назначение коллектив», – прошептала она, наслышан. Начальник тогда сказал, что подумает, как вопрос регулировать, а временно попросил меня перейти на четверть ставки уборщицы, пока ситуация не наладится. Я вздохнул. «Зачем ты на такое согласилась? Я понимаю, что легко быть крепким задним умом, но ведь на самом деле никто тебе этот разряд не подарил. Ты получила его сама, а люди, что люди, они любят разговаривать. Сама я даже экзамен сдавала, чтобы шестой разряд подтвердить. Я понимал, что Кира хоть и рассказывает, да не все, по большей части осторожничает. С другой стороны, странно было от нее ожидать, что она начнет рассказывать первому встречному о своих настоящих договоренностях с Климентом. «Знаешь, Егор, я предпочитаю об этом не вспоминать», – произнесла она через минуту. «Было и было, прошло. Ты же сам сказал, раз я увольняюсь, значит, это не мое место. Так что пусть все останется там». Она развернулась и махнула рукой туда, где должна была быть проходная. В вечерней темноте да за деревьями аллеи ее уже не было видно. «Спустишь ему все с рук?» Я решил говорить прямо, наверное, так я мог не упустить шанс ее разговорить. «Я видел, как ты сегодня плакала, когда звонил этот козел. Ты что, подслушивал?» Насторожилась Кира. «Да нет, так получилось, я не делал этого специально. Давай закроем тему, тебя это точно не касается». Кира сменила тон, из кошечки превращаясь в настоящую пантеру. «Мы как раз пришли, мы действительно подошли к панельной пятиэтажке». Кире явно не понравилась моя попытка копнуть в разговоре чуточку глубже, чем можно было ожидать от легкого флирта после работы. Думаю, она была прекрасно осведомлена о том, что начальник цеха меня не переваривал, и формат «друг моего врага, мой друг» здесь не сработал. «Подождите возле подъезда, я сейчас схожу за духами и вернусь». Она даже обратно на «вы» перешла. «Не вопрос», — согласился я. Кира ушла в подъезд, а я приметил рядом с палисадником лавочку. На нее и присел. Отсюда до подъезда было 20 метров, а в темноте, в стороне от уличного освещения, меня и вовсе не было видно. По крайней мере, Климент меня точно не заметил. Вот почему к подъезду с выключенными габаритами выкатилась черная «Волга». Водитель заглушил двигатель и вылез наружу, держа в руках букет цветов. «Хм, интересно получается, выходит, Климент решил исправить свою вину. Похвально, дядя взрослый, а до сих пор не выучил, что с женщинами нужно через цветы и разные приятные жесты, а не через угрозы разговаривать. Видимо, струхнул, когда Шевченко заявление написала, не через кого теперь начальнику работу шестого разряда проводить». Климент огляделся, посмотрел на окна третьего этажа, выходящие во двор. Там как раз загорелся свет, даже мельком можно было увидеть в окне Киру. После свет в окне выключился. Не прошло и нескольких минут, как дверь подъезда открылась. Как раз в тот момент, когда туда собрался заходить начальник, столкнулись нос к носу, они начали разговаривать. Причем поначалу разговор выглядел вполне себе безобидно, Кира даже приняла цветы. А вот потом все пошло куда-то не туда. Шевченко рванула к мусорному баку, сунула в него букет и двинулась в мою сторону. Не тут-то было. Климент перегородил ей дорогу и попытался удержать, вышло довольно грубо. Кира начала сопротивляться, начальник же не успокоился и попытался отволочь ее к себе в «Волгу». Я наблюдать за этим беспределом не стал, поднялся с лавки и двинулся к подъезду. «Климент Александрович, тебя не учили, что женщин без их согласия трогать нельзя?» Тот обернулся и, увидев меня, вздрогнул. «Да, я тоже не особо рад нашей встрече, товарищ начальник, хотя он-то наверняка видел, что мы выходили с проходной вместе. Ты его все-таки знаешь, ты с ним все-таки общаешься, ах ты проститутка», — выдал Климент свое резюме, и, не обращая внимания на мое присутствие, замахнулся для пощечины. «А вот это он зря, Чувство опасности у мужика явно притупленное. Я в один шаг оказался рядом, перехватил его руку и, сделав подсечку из самбо, завалил грузноватого начальника на асфальт. Рекомендую вам прямо сейчас подняться и уйти, потому что если упадете еще раз, то можно и поломаться ненароком, спокойно объяснил я Клименту, глядя на него сверху вниз.